Глава 16. Гонка. Утро не жаркое, весеннее, и я быстро иду через Уэйкфилдский пляж, демонстрируя выпирающий из бикини чудесно округлившийся животик. Тело у меня гладкое, фигуристое. Размер DD наконец-то мне точно впору. Последние 7 месяцев были счастливой мечтой. Тест на беременность все изменил. Трах жесткач остался в прошлом, а на следующий день Тарквин отправился в ясли. Когда появилось место в яслях поближе, готовых держать его у себя практически с утра до ночи, я быстренько сплавила этого клопа туда. Адам было запротестовал, но крыть ему нечем. «Я вынашиваю наследника несметного состояния, и давайте посмотрим правде в глаза». Предыдущая жена Адама не пережила беременности. Моя мать напомнила ему об ответственности и велела дать мне немного отдохнуть. «Я Саммер. Все у меня срастается. Адам думает, что я беру уроки фортепиано. Несколько месяцев я бренчала на рояле Хелен, выбирая пьески попроще и намеренно лажая. Играла нормально, только когда никого не было дома. Хотя с недавних пор могу играть и при Адаме. Наверное, не самые заковыристые произведения, но вполне себе сложные, чтобы гордиться собой. Он не музыкант, так что не испытывает никаких подозрений, что я больно уж быстро выучилась. Говорит лишь, что классно опять слышать музыку в доме. Игра на рояле — это единственная вещь, которая дарит мне то же ощущение, которое я испытывала за румпелем Версавии — чувство единения с каким-то великим древним ритмом. Кажется, что в инструмент переселилась душа Версавии. Душа океана. Он так и сверкает, большой и черный, посреди в остальном совершенно белесой гостиной. В нашем доме столько стекла, что ослепительный солнечный свет проникает повсюду. Иногда я задергиваю шторы, чтобы дать отдых глазам, а потом играю песни моря и чувствую, как океан дышит у меня под пальцами. Все больше и больше думаю о Версавии, но так и не могу решить, как она вписывается в мое будущее. Адам постоянно вякает насчет того, чтобы продать ее, но пока мне удается его отговорить. Каждый раз, когда я промахиваюсь и делаю что-то не в духе Саммер, то всегда могу сослаться на Айрис. Да, я захотела научиться играть на фортепиано, пусть даже не испытывая к этому интереса раньше, в память о своей сестре. По той же причине и купаюсь каждое утро на Уэйкфилдском пляже, как это делала Айрис, когда жила в Уэйкфилде. Все не только безоговорочно приняли подобную отмазку, но и почитают меня за это. «Как это трогательно, что ты настолько чтишь память твоей сестры», с придыханием молвит Летиция Букингем, когда мы с ней заскакиваем выпить кофейку после одного из моих купаний. В свои 24 Летиция остается такой же гибкой и прелестной, какой была в 14, и такой же непроходимо тупой. «Ты ведь раньше никогда не любила море». «Айрис многому меня научила», — отзываюсь я. «Не думаю, что кто-то сознавал, насколько мудрая она была, пока мы ее не потеряли. Но помнишь эту ее странноватую манеру копировать тебя?» — говорит Летиция. «С тех пор, как ты выиграла тот конкурс, она так жутко зови...» «Да мы просто над тобой прикалывались», — перебиваю я. «Мы с Айрис частенько выдумывали всякую чепуху. Посмотреть, поверишь ты или нет. На самом-то деле, мы обе просто обожали одеваться одинаково. Больше мы кофе с Летицией не пили». Мало-помалу я превратила жизнь Саммер в свою собственную. Уже обучила Адама, как доставлять мне удовольствие в постели, списав изменения своих сексуальных вкусов на гормоны беременности. Натренировала его почаще обедать и ужинать вне дома, а иногда и самому готовить мне ужин, поскольку беременность — это так утомительно. Заменила наш сверхмягкий матрас на плотно набитый футон, а фото Саммер с новорожденным Тарквином на руках перекочевало в гостевую спальню. В одежонке медсестры я смотрюсь не наилучшим образом. Даже Тарквин уже не тот кошмар, каким был раньше. Он заметно подрос и, наконец-то, самостоятельно пользуется туалетом, слава тебе, Господи. И теперь, когда я не привязана к нему весь день, мне уже не столь отчаянно хочется личного пространства. Предписанный Саммер младенческий рацион из всякой органической бурды прочно забыт. Тарквин буйно растет на тушеной фасоли из банки и бутербродах с ветчиной. То, что меня больше всего раздражало в Тарквине, его молчание, я тоже понемногу научилась ценить. Есть что-то уютное в том, когда рядом с тобой тот, кто никогда не открывает рта и не критикует тебя, кто лишь восторгается тобой. И все думают, что я просто образцовая мать, поскольку я ничуть не паникую по поводу его задержавшейся речи. Теперь Тарквин иногда произносит отдельные слова. «Мама», «папа», такого вот все рода. Все думают, что это тяжелые последствия его раннего появления на свет, но чем больше времени я с ним провожу, тем больше убеждаюсь, что малый он довольно смышленый. Так что вот какая у меня теперь жизнь. Утром по пути на пляж забрасываю Тарквина в ясли, обедаю в одном из азиатских кафе на боковых улочках Уэйкфилда, всячески отваживая занудных подруг Саммер, когда те пытаются встретиться со мной за кофе. Мы с Адамом записались на курсы будущих родителей, но бросили их буквально после двух занятий. Достали критические замечания относительно моего категорического отказа сделать УЗИ. Вообще-то с этими замечаниями я полностью согласна. Постоянно изображать из себя приверженку хиппозного культа, согласно которому рожать можно и под кустом в чистом поле, это тоска зеленая. А моя акушерка, избранная исключительно за ее нелюбовь к медицинским вмешательствам и восторженное отношение к домашним родам, это человеческий эквивалент скрипа ногтей по классной доске. Тот факт, что она изменила свое имя с Колин на Скайбёрд, говорит сам за себя. Колин, английское Колин, перепел, Скайбёрд, нечто вроде «птичка небесная». Подобные имена частенько давали своим отпрыскам дети цветов, хиппи. От Франсины и ее дочек ни слуху, ни духу с того самого момента, как они выяснили, что проиграли. Пусть даже обитает эта семейка совсем недалеко от Сикклифф-Крессент и в каких-то минутах ходьбы от Уэйкфилдского пляжа. Вот тебе и охи, и ахи Франсины тогда в аэропорту. Я несколько раз заглядывала на страничку Вирджинии через аккаунт Адама в Фейсбуке и довольна тем, что замысел детской свадьбы так никуда и не продвинулся. Вирджиния цветет и пахнет. Вечно постит селфи в спортивном снаряжении или в крошечных топиках и обрезанных шортиках, повиснув на руке у какого-нибудь улетного парня. Каждый месяц нового. С каждым днем она выглядит все красивее. Днем я часами играю на рояле или зависаю возле бассейна, объедаясь сладостями. Живот мой удовлетворительно кругл, но неважно, как много я ем, люди по-прежнему отпускают замечание, что на 8 месяцев беременности я никак не выгляжу. У Саммер-то срок уже на подходе. Мои ежедневные купания — это моя епитимия, мой способ почтить память Саммер. Погоревать по девушке, смерть которой — иначе и вовсе остается неоплаканной. Каждый день ныряю под воду, в тот мир, в котором теперь обитает Саммер. Неважно, сколько народу на берегу, под водой ты всегда в полном одиночестве. Я и вправду очень ее люблю. Понимаю, то, что я сделала, это нехорошо, но думаю, она бы поняла. Я избавила ее мать, ее сына и ее мужа от нужды горевать по ней. А кому такого хочется? Ведь самое худшее в смерти — это знать, что те, кто тебя любит, будут страдать от горя. Мне это чувство неведомо. Оплакивать меня оказалось некому. Даже мой брат и не подумал вернуться домой, чтобы выразить мне соболезнование по поводу смерти Айрис. Вообще-то, до сих пор я практически и слова не слышала от своего живого и здорового братца. Чувствую себя единственным ребенком. Купаюсь совсем рано, когда солнце еще только показывается над горизонтом. Глубоко ныряю и разворачиваюсь под водой, как когда-то под днищем Версавии посреди океана, и поднимаю взгляд сквозь толщу воды на мир живых наверху. Я не сильна в физике, наверное, это имеет какое-то отношение к преломлению света сквозь разные среды. Но хотя солнце в эти утренние часы совсем маленькое и низко нависает над горизонтом, с океанского дна все равно кажется, будто оно прямо у тебя над головой. Огромное и золотое. Вода голубовато мерцает надо мной, а солнце словно распухает и размывается по всему небу. И в этот момент я могу представить все так, как оно и должно быть. Я Айрис. Я похоронена в море. А моя сестра, красавица Саммер, это полуденное солнце, которое заливает своими лучами весь мир. Но этим утром небо тяжелое и серое, а океан угрюм. Захожу в воду и ныряю на глубину, как и всегда, но из-под волн мне не видно солнца. Ненадолго зависаю над белым дном, ожидая, пока подводная тишина подарит мне покой. Но нет. Виденный ночью сон опять вспыхивает у меня в голове. Кошмарный сон. Мне снилось, что поверхность воды стала твердой, что это какая-то твердая черная плоскость, словно крышка рояля. Во сне я глубоко ныряю, но когда всплываю обратно к поверхности, то не могу пробиться сквозь нее. Поначалу кажется, что жесткая чернота, в которую я уперлась, — это корпус Версавии, но как далеко я не отплываю вбок, мне никак от нее не избавиться. Вода густая, как свинец. Я в ловушке. И вот теперь сердце у меня дико колотится, а ребенок бьется внутри, словно зверек, угодивший в силки. Мышцы живота сводят спазмом. Именно так и ощущаются схватки. Нужно сохранять спокойствие. Это не может быть хорошо для ребенка. Отталкиваюсь от песка и плыву наверх, ожидая удариться головой о ту твердую штуковину из кошмара. Но вместо этого вдруг выскакиваю на свежий воздух, разбрасывая веера брызг. Жадно хватаю его ртом. Я на глубокой воде, и волны бьют в меня. Нос и рот моментально полны воды, соленые, как слезы. Голова опять проваливается вниз. Дрожу, перед глазами все плывет, наваливается жуткая усталость. Всеми силами стараюсь удержаться на поверхности, заставляю себя ровно дышать, делать медленные, спокойные гребки в сторону берега. Вскоре я опять на мелководье. Дрожа всем телом, направляюсь обратно в теплые объятия полотенца. Самое время прекратить всю эту дурь. Я беременная на большом сроке. Я больше не вольная птица. Жизни моего мужа и наших двух детей прочно привязаны к моей. Это и есть материнство. Какой бы фальшивой ни была вся остальная моя жизнь, этот ребенок реален. С данного момента буду купаться только в бассейне. Днем я у бассейна. Лежу, обвиснув в шезлонге и нацелив свой круглый живот в небо, когда вдруг неистово барабанят в дверь. Сквозь стеклянные панели мельком замечаю увесистую ручищу, мясистый женский кулак. Это какая-то карга с курсов будущих родителей. Опять явилась брюзжать на меня. Но нет. Подойдя, вижу пришелицу сквозь стекло целиком. Это Вирджиния. Она коротко постригла волосы, как у мальчика, одета, как распустеха, толстенная, как бочка, и она плачет. Открываю дверь, и Вирджиния врывается внутрь, спихнув меня с дороги, прежде чем захлопнуть за собой дверь и запереть ее на засов. Это просто случайное столкновение, но в голове у меня мелькает картина, как она толкает меня на пол. Она здесь, чтобы как-то навредить моему ребенку? И только тут я осознаю, что она беременна. Беременна на большом сроке. «Моя мать здесь?» — спрашивает она. Голос ее дрожит. «Дядя Колтон или еще кто-нибудь здесь?» «Не хочу признаваться, что я дома одна. Только служанка и садовник», — вру я. «Ты общаешься с кем-нибудь из моих?» — спрашивает Вирджиния. «Общаешься с моим дядей Эдгаром?» «Никогда про такого не слышала. По крайней мере, это правда». Моя единокровная сестра падает на колени, всхлипывая и трясясь всем телом, обхватывает меня за ноги. «Саммер, несмотря ни на что, мы же сестры, завывает она. «Одна плоть и кровь. Ты должна мне помочь. Только ты можешь помочь. Не дай им этого сделать». Через 10 минут мы сидим рядышком на кушетке, и Вирджиния набивает рот конфетками-змейками, которые таскает из своего розового рюкзачка. Она все еще плачет, но понемногу начинает хоть немного соображать. Выясняется, что она и впрямь 1 мая выскочила замуж. «Я думала, что влюбилась», — всхлипывает она. «У нас так много общего. Мы оба любим манго, а Ричи рисует даже получше меня. Но после первой брачной ночи, После того, ну, ты понимаешь, как мы сделали это, все изменилось. Я поняла, почему у нас так много общего. Это потому, что мы родственники. У нас, может, и нет кровного родства, но я все больше видела в нем кузена. Он кажется мне почти братом. У тебя ведь есть брат, Саммер, так что ты наверняка поймешь. Как бы ты его ни любила, тебе ведь не хочется с ним трахаться. Манга, японские комиксы. Из ее детского ротика это слово звучит совершеннейшей непристойностью. Вряд ли стоит поминать моего брата, чтобы донести до меня свою мысль. Я как-нибудь и так просеку. «С какой все это было целью?» — спрашиваю я. «Ты же знала, что я беременна?» «Мама сказала мне, что у тебя был выкидыш», — отвечает Вирджиния. «Она даже заставила меня написать тебе открытку с соболезнованиями. Так что брак заключили на упреждение, в надежде, что я выкину, или, может, в расчете на то, что я просто соврала насчет своей беременности». Франсина никогда не сдается без боя. Что ж, она была куда ближе к правде, чем думала. «Ну а как же все эти фотки у тебя в Фейсбуке?» — интересуюсь я. 2 недели назад ты была вся такая загорелая и стройненькая, делала селфи в спортзале». «Мама знала, что ты найдешь эти фотки», — бубнит Вирджиния. «Им уже несколько месяцев. Мама сделала их все в один день с толпой мужиков-фотомоделей. Сказала им, что это для модного журнала». «Почему ты во все это вписалась?» — спрашиваю я. «Постараюсь быть честной. Они меня не заставляли», — говорит Вирджиния. Заталкивает под себя ноги. Девчоночий жест, совершенно противоречащий ее объемам Матроны. «Я стояла там в отделе регистрации в Окленде и клялась быть с ним вместе до гроба. Это был мой 16-й день рождения, жутко лил дождь, я даже ноги промочила. Пока выходила замуж, обмочилась от страху, в буквальном смысле слова». Она презрительно фыркает, но это больше похоже на всхлип. «Мать отвела нас в гостиничный номер, а потом она и мои старпёры дядья пировали в ресторане внизу, пока мы с Ричи... Ну, ты понимаешь». «Господи, могу только посочувствовать», — отзываюсь я. «Дядья-старпёры — это должно быть Колтон и брат Франсины, тот самый Эдгар, которого с какой-то стати так боится Вирджиния. Я не помню его, но почему-то представляю себе краснорожего гоблина с носом картофелиной, обнимающегося с Франсиной над банкетным столом с сальным жареным поросенком и несколькими бутылками дорогого портвейна, пока Вирджиния с Ричи кувыркаются наверху. При мысли, что и Колтон был там, чувствую острую боль за свою мать. Она и вправду любит Колтона. Одной только мысли об этих подростках, неловко возящихся в постели, словно в каком-то детском порно, вполне хватает, чтобы вызвать у меня рвотный позыв. «На следующий день все было гораздо хуже». Вирджиния открывает пакетик скорлупок и чуть ли не целиком запихивает его содержимое себе за щеки. Скорлупки, английское «pods». Фирменное название крошечных круглых печенек в виде тарелочек со сладкой помадкой. Чисто австралийский продукт. Говорит и при этом жует. «У мамы есть один из этих наборов по определению овуляции, и она каждый день заставляла меня писать на полоску. А тут сказала, что у меня прилив ЛГ, так что вынудила нас заниматься сексом аж 3 раза. В завтрак, в обед и в ужин. И каждый раз после этого заставляла меня стоять на голове». ЛГ. Лютеинизирующий гормон, играющий важную роль в работе репродуктивной системы. Повышение концентрации ЛГ свидетельствует о наступлении овуляции и готовности женщины к зачатию. «Что-то не врублюсь», — говорю я. «Так он тебя практически насиловал?» «Нет», — тихо произносит она, — «в том-то все и дело. Я люблю Ричарда, а он любит меня. И этот секс был ничем не похож на то, чего я ожидала. Я осознала кое-что. То, что люди говорили мне всю мою жизнь, но я никогда не понимала. Наверняка уж тебе-то я не должна ничего объяснять. Вы с Адамом... Теперь я понимаю, почему вы не хотели зачать ребенка просто чтобы получить деньги». На миг забываю, что я Саммер, и что предполагается, будто я знаю, о чем она толкует. Поскольку правда в том, что ничегошеньки такого я не знаю. Это та вещь, которую я никогда не понимала. Что ты осознала? Это ведь то, о чем монашки рассказывают в школе, разве не так? Оказывается, они были правы, в конце-то концов. Бог знает, откуда им-то известно. Голос Вирджинии становится хриплым. Секс — это таинство. Секс, лучший секс, это тот момент, когда ты соединяешься с другой душой и, может, создаешь новую жизнь. Вот почему они называют это «заниматься любовью». Если это так, если это что-то особенное, тогда ты делаешь самое святое дело на свете. Ты создаешь любовь. И это ты чувствовала по отношению к Ричи? Спрашиваю я. Не знаю, хочу ли знать ответ. «Нет», — кричит Вирджиния. Свет проходит по ее лицу, словно она какая-то святая или ангел, но теперь она хмурится опять и разрывает новый пакетик скорлупок. «Мы обе знаем, что секс должен так ощущаться, но этого не было. Все было не так. И как могла моя мать не понять? Она занималась этим с дядей Колтоном черт знает с каких времен. Не думаю, что даже тело нашего отца успело остыть в земле. Меня не удивило бы, если бы она занималась этим и с дядей Эдгаром тоже. Они настоящие варвары, оба». Ричи терпеть не может своего отчима. Вирджиния нацеливает на меня свои маргариточно-голубые глаза. «Ты была права, Саммер», — произносит она. «Ни один ребенок не должен быть зачат за деньги. Эти деньги — это проклятие. Вот что я сделала своему ребенку. Я прокляла его». Моя единокровная сестра разражается такими судорожными всхлипами, что на всякий случай иду за ведром. Не хватало сейчас еще изрыгнутых скорлупок на моем персиковом ковре. Оказывается, это еще не все. После дня, посвященного напряженным постельным упражнениям, согласно установленному взрослыми расписанию, Вирджиния и Ричи заперлись от этой ведьмы в своем гостиничном номере и пришли к соглашению, что их любовь никогда не состоится. Ричи галантно провел ночь на полу, ну или, может, просто окончательно исчерпал свои любовные ресурсы. На следующее утро Вирджиния попыталась сбежать, но Франсина поймала ее и потребовала исполнять долг перед семьей, быстренько прыгать в кровать для дальнейшего малолетнего кровосмешения. Однако Вирджиния была непоколебима. Они с Ричи договорились никогда больше не заниматься сексом, никогда больше не встречаться, типа как в качестве некой очистительной жертвы, сделки с богами. Через два дня Франсина смягчилась, и они с Вирджинией улетели домой в Уэйкфилд, оставив незадачливого молодого на попечение разгневанного отчима. Но было уже поздно. Чрево Вирджинии оказалось на стороне Франсины. Малолетка все-таки залетела. Вирджиния не хотела делать аборт, но была глубоко несчастна, особенно после того, как случайно увидела меня на пляже с вываливающимся из бикини животом, и Франсине пришлось признаться, что никакого выкидыша у меня не было. Стыдясь встречаться со своими школьными подружками и даже собственными сестрами, бедняжка спряталась на чердаке дома на пляже, таращась в телевизор и обжираясь до тошноты. «Вот почему я намного толще тебя», — говорит Вирджиния, завистливо поглядывая на мой аккуратненький тугой животик. «Кстати, я знаю, что у тебя как минимум 36 недель. Мама подсчитала». Невольно вздрагиваю. Франсина явно думала, что Саммер не знала о своей беременности, когда отправлялась в плавание на Сейшелы, так что обсчиталась на 2 недели. У Саммер было бы сейчас 38 недель. До ее расчетной даты родов 28 ноября осталось всего 14 дней. Айрис уже исходит из так называемого акушерского срока беременности продолжительностью 40 недель. Придется сообщить всем моим родственникам настоящую дату родов Саммер и оставить свои предыдущие попытки затолкать ее на конец декабря, поскольку, как я и опасалась, моя мать успела задать мне слишком много острых вопросов насчет того, когда ребенок был зачат. Так что и она, и Адам, и акушерка уверены, что сейчас мой срок 38 недель. Но это не так. У меня всего лишь 33. «А у тебя сколько недель?» — интересуюсь я. Впервые отдаюсь всеобщему помешательству скрупулезно высчитывать, у кого какой срок в неделях. «Завтра будет 30», — отвечает Вирджиния. «Я уже погуглила. Если ребенок родится прямо сейчас, то отправится на вентиляцию легких или, в самом крайнем случае, на CPAP. CPAP от английского Constant Positive Airway Pressure, CPAP. Поддерживающий режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. У него наверняка будет дыра в сердце и кровоизлияние в мозгу. Проблемы на всю жизнь. Он может умереть. Не могу позволить себе риск влезать в подобные дискуссии. Я и понятия не имею, что такое CPAP. Вирджиния не сводит глаз с пустого места на стене, где некогда висело мое фото с Тарквином на руках. Совершенно не представляю, что из сказанного ею соответствует действительности, но этот снимок всегда был пугающим напоминанием о том, что при родах что-то может глобально пойти наперекосяк. «Но с чего это ребенку рождаться прямо сейчас?» — спрашиваю я. «Ты, может, малость лишку растолстела, но ты молодая, здоровая». «Вот потому-то я и здесь, Саммер. Разве ты не понимаешь? Маме плевать и на меня, и на ребенка. Ей просто невыносимо терять деньги». «Но это же не в ее власти. Я ведь сильно впереди тебя». Чувствую холодок, когда произношу эти слова. Надо вести себя так, как будто мне все это совершенно пофиг, словно мой ребенок вот-вот появится на свет. «Дело не в том, кто первый зачал», — объясняет Вирджиния, «а в том, кто первый родит. Они по-прежнему могут победить, если как-то спровоцируют роды. Просто не знаю, на что они могут пойти. Мама постоянно твердит, что неплохо бы нам всем слетать в Таиланд, хотя уже клялась, что в жизни туда не вернется после папиной смерти. А потом я нашла у нее на ноуте открытую страницу какого-то частного роддома в Пхукете. Запишитесь на Кесарево, выберите день рождения своего ребенка. Разве не правда, что там можно получить все, что угодно, только плати?» «Ну, теперь-то они не могут так поступить, когда ты их раскусила, так ведь?» — спрашиваю я. «Ты из-за этого так испугана?» «Они могут придумать что-нибудь еще. К примеру, подсыпать мне что-нибудь в еду, чтобы вызвать схватки. Дядя Эдгар хуже всего. Я всерьез подозреваю, что он может просто пнуть меня в брюхо. Спрячь меня, Саммер, спрячь меня, чтобы мой ребенок не пострадал. Я знаю, ты не позволишь ему родиться слишком рано. Я не ожидаю, что ты любишь меня, но знаю, что мы с тобой хотим одного и того же. Ты ведь тоже хочешь, чтобы мое дитя подольше оставалось внутри. И ты заслуживаешь этих денег. Вы с Адамом поженились по любви». Неуютные слова проносятся у меня в голове. CPAP, кровоизлияние, дыры в сердце. Все эти дни, недели и годы, которые я провела, одержимая этим завещанием, я ни разу не задумывалась над тем, что будет, если наследник Кармайкла умрет. Все эти годы, прямо до того момента, как узнала, что Саммер беременна, я искренне верила, что мой ребенок и будет этим самым наследником. Собиралась обскакать Саммер, родить всего одно дитя и забрать чек. И хотя никогда не хотела детей, я не настолько уж воплощение зла, чтобы планировать его смерть. И вот, слышанное некогда на лекциях в юридическом, опять само собой всплывает в голове. Закон наследования — старинный британский закон, перенятый Австралией несколько веков назад. Нам пришлось заучивать старомодные словечки вроде «отписать», «отпрыски» и «последняя воля». Выкидыш или мертворождение не считаются, но если ребенок родился живым, даже на миг, он наследует. Ну а если все-таки вдруг помрет, его наследниками становятся родители. Вирджиния несовершеннолетняя, так что контроль за деньгами получит ее законный опекун. Франсина. Помимо воли, с моих губ вдруг срывается: «Все, что надо, это всего один вдох». Вирджиния вскрикивает, словно я провозгласила ее ребенку смертный приговор. Но это не ребенок Вирджинии, о ком я сейчас думаю. Это мой собственный. Я уже беззаботно заверила свою придурочную акушерку, что буду только рада переносить. Поделилась с нею планами спровоцировать роды в середине декабря, если не рожу естественным порядком. Что мне по-любому не светит, раз уж мой настоящий срок истечет не раньше следующего года. Все выглядело просто идеально. Адам сочтет, что ребенок переношен, когда на самом деле он будет недоношен, но не настолько недоношен, чтобы заполучить такие же проблемы со здоровьем, как у Тарквина. Однако есть во всем этом плане одна серьезная брешь. Да, я намеренно связалась с реально паршивой акушеркой, которая не цепляется ко мне с предложениями хотя бы разок сделать УЗИ, или, выражаясь ее словами, засунуть моего ребеночка в микроволновку, пусть даже плод для 8 с лишним месяцев буквально микроскопический. Скайбёрд всецело поддерживает мою идею домашних родов подальше от всех этих врачей, сующихся к тебе со своими стетоскопами. Она кажется настоящим божьим даром, пусть даже если ее тускло-желтые дреды и недоверие к дезодорантам делают ее визиты далеко не праздником души. Но что, если что-то пойдет не так? Мне уже не раз звонили и писали по электронной почте прежние коллеги Саммер, пораженные моим очевидным отворотом от медицинской науки. И я их всех проигнорировала, удаляла имейлы, бросала трубку. Но теперь их предостережения возвращаются ко мне. Некая Нина, кем бы она там ни была, оказалась настолько настойчива, что я заблокировала ее номер, но она продолжила писать по электронке. «Пожалуйста, Саммер, кто угодно, но только не Скайбёрд», — взывала она. Через несколько месяцев после того, как я поудаляла к чертям все ее сообщения, Нина оставила в моем почтовом ящике написанную от руки открытку. «Я пытаюсь поддерживать твой выбор насчет естественных родов, дружок. Пожалуйста, сделай по-быстрому только один скан, чтобы исключить предлежание плаценты, иначе истечешь кровью до смерти». Там еще много чего было написано, но я не стала читать остальное. Предлежание плаценты. Аномалии расположения плаценты, при которых, прикрепляясь в нижнем сегменте матки, она частично или полностью закрывает внутренний зев шейки матки. Скайбёрд, полная всякой чепухи про фэн-шуй и лотосовые роды, казалась тогда просто идеальным вариантом. Лотосовые роды. Практика оставления пуповины неразрезанной после родов, чтобы ребенок оставался прикрепленным к плаценте до тех пор, пока пуповина естественным образом не отвалится. Это обычно происходит в течение 3–10 дней после рождения. Когда я прогнала ей тему, что, мол, стетоскопы крадут энергию у плода, она клятвенно пообещала на время моих родов оставить свой в машине. Я выбрала худшую акушерку во всем Уэйкфилде. Громкий стук в дверь. Вирджиния с застывшим лицом хватается за меня. «Это мама», — шипит она.